30 декабря 2004-го, 17 октября 2005-го. Центр Лоуэлл, штат Мэн. Благодарности. Как Верил редактировал эту книгу и поработал на славу. Спасибо, Чак. Робин Ферд собрала массу материалов по сотовым телефонам и различным теориям насчет того, что является основой человеческой психики. Правильная информация – ее. Ошибки в толковании этой информации – мои. Спасибо, Робин. Моя жена прочитала черновой вариант романа и сказала ободряющие слова. Спасибо, Тебби. Бостонцы и жители Новой Англии поймут, что я позволил себе некоторые географические вольности. Что я могу сказать? Не мог не позволить. Насколько мне известно, ФЕМА не выделялись ассигнования на оборудование ретрансляторов сотовой связи автономными генераторами длительного использования, но должен заметить, что многие ретрансляторы снабжены такими генераторами на случай отключения централизованной подачи электроэнергии. С.К. Переводчик выражает искреннюю благодарность русскоязычным фэнам Стивена Кинга, прежде всего Олегу Поспелову из Нью-Йорка и Владиславу Полещикову из Елабуги, принявшим участие в работе над черновыми материалами перевода и администрации сайтов stephenking.ru, творчество Стивена Кинга и русский сайт Стивена Кинга, стараниями которых эту работу удалось провести. Стивен Кинг живет в штате Мэн со своей женой Табитой Кинг. Сотового телефона у него нет. Конец озвученной книги. Читал Биг Баг.